Глава 5. Я вдохнул полной грудью уже немного похолодевший вечерний воздух моего любимого города. Вышел с террасы, а потом и из квартиры. Закрыл дверь, спустился вниз, перешел через улицу. Около входа в клуб стояла дородная дама в белом халате. Зазывала. Безошибочно определив во мне русского, попыталась завязать разговор. «Заходи развлечься, морячок», сказала она мне с одесским акцентом. «Не пожалеешь? У нас такие же девки, как везде, зато цена меньше». Я обошел женщину в белом и вошел в клуб. Вслед мне раздалось что-то про правильный выбор настоящего мужчины. Короткий коридор выводил на длинную лестницу. В конце ее был металлоискатель и скучающий охранник. Увидев меня, он встрепенулся, натянул дежурную улыбку. Я выложил на стол часы и телефон. Прошел через рамку, все было в порядке. 500 крон – вступительный взнос в наш клуб. Вдруг громко сказал охранник. Я вздрогнул от его голоса. Достал деньги, заплатил. Зашел в темный зал. Играла музыка. Я постоял, привыкая к освещению. В начале зала был бар с рядом стульев. Где-то посередине этой вереницы стульев сидел смуглый мужчина. За баром посередине зала был подиум с шестом, на котором в данный момент кто-то извивался. Вдоль стены по кругу были сделаны углубления со столиками. За ними сидели люди, мужчины и полуголые девицы. Я сел за стойку бара. Откуда-то из темноты возникла барменша, одетая только в трусики. Тело ее сверкало, осыпанное блестками. Грудь колыхалась при ходьбе. Она, ни слова не говоря, налила мне в бокал шампанского и поставила передо мной. «Спасибо», – поблагодарил я. Девица ослепительно улыбнулась. Я повернул голову. Сидящий недалеко от меня, чернявый, смотрел на меня. Он был одет в джинсовую рубашку и штаны. Лет ему было что-то около 30. На правом запястье наколот громадный паук, сидящий на паутине. Паутина уходила за рукав рубашки. Чернявый все так же, почти не мигая, смотрел на меня, пока я не кивнул. Чернявый кивнул в ответ. Встал, пошел в сторону туалета, по пути оглянувшись. Я встал вслед за странным человеком и пошел за ним. Зашел в мужской туалет, белый кафель, белый свет, белые умывальники и ряд дверей в кабинке. «Чего тебе?» – спросил чернявый. «Кокаина», – ответил я. «Сколько?» – последовал новый вопрос. Я задумался. Вспомнил, что Гонза говорил про граммы. 2 грамма», – наконец-то сказал я. 8000», – глядя мне в лицо, сказал чернявый. Я достал деньги, отдал своему собеседнику. Тот пересчитал их, аккуратно сложил в карман. Затем зашел в ближайшую кабинку. Раздался какой-то скрежет. Затем тишина. Примерно минуту. Потом опять скрежет. Чернявый вышел из кабинки. В руке он держал маленький пакетик с белым порошком внутри. Протянул его мне на открытой ладони. Я взял. «Спасибо», — сказал я. «Пожалуйста», — ответил мне чернявый. Он обошел меня, вышел из туалета. Я постоял минуту. По спине тек пот. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и в тесное помещение туалета ворвутся спецназовцы, положат меня на белый кафель и, застегнув наручники, увезут в тюрьму. Но никто не ворвался, никто не скручивал мне руки. Лишь где-то в бачке журчала вода, тихо и успокаивающе. Я вышел в зал. Чернявый все так же сидел у стойки бара на своем месте. На шесте извивалась очередная девица. Я вышел. Охранник в этот момент разговаривал с 3 сильно подвыпившими английскими парнями. Он пытался им объяснить, что за вход в клуб надо заплатить по 500 крон. Я протиснулся между пахнущими потом и перегаром парнями и вышел на улицу. Тетка в белом широко улыбнулась мне. Меня вновь накрыла волна паники. Захотелось немедленно выкинуть пакетик с кокаином и бежать, куда глаза глядят. Я нащупал в кармане этот злосчастный пакет, а рука наткнулась еще на что-то. Я на секунду замер. Это что-то был пакетик с анашой, который я купил у негра. Стало трудно дышать, заболела голова. Но это же надо быть таким дураком, чтобы носить в кармане марихуану и кокаин. Хоть сейчас сажай в тюрьму с формулировкой «Идиот!». Я дошел до улицы Ечной, достал телефон. Отстучал Гонзе СМС. «Ты не дома? Надо встретиться». Гонзе не стал заморачиваться текстовыми сообщениями, он позвонил. И сказал, что сидит в ресторане на верандах. И с радостью выпьет со мной пиво. Я доехал до Смихова, по дороге нервничал. Казалось, что меня вот-вот схватят и посадят в тюрьму. До веранд уже даже не шел, а почти бежал. На верандах, так назывался раньше ресторан при пивном Смиховском заводе. настоящее время он носит название Потрефина Гуса в честь сети чешских ресторанов. Но старожилы до сих пор зовут его на верандах. Гонза сидел в маленьком зале слева от входа и пил пиво с куриными крылышками. Я подсел, хлопнул его по плечу. Показал официанту, мне то же самое. Тот кивнул и скрылся на кухне. Я как-то сразу успокоился, увидев Гонзу. «А ты что здесь?» – спросил я его. «У меня встреча», – ответил он, – «с информатором. Через 40 минут. Пока крыльев можем погрызть, они тут вкусные». «Раньше были вкуснее», – сказал я. «Раньше и девки были симпатичнее», – философски заметил Гонза. «Кстати, как там твоя любовь? Цветет и пахнет?» «Я не по этому поводу», – оторвал я Гонзу. «А по какому?» – спросил он. Я достал из кармана 2 пакетика и положил перед приятелем. Тот сощурился, посмотрел на них. «В одном трава, вижу», – сказал он, – «в другом порошок». «Чё там?» «Кокаин, 2 грамма», – выдохнул я. «Траву я у негра купил на Васловской площади. Толстый такой, постоянно на углу стоит у KFC. А кокаин в Кокоду. Там в баре сидит паренек. У него как магазин, в туалете, с наркотой». Я оттарабанил все это и выжидательно уставился на Гонзу. «В Кокоду у паренька на руке татуировка паука?» Вытирая руки о салфетку, спросил Гонза. «Да», – кивнул я. «А откуда ты знаешь?» Гонза ловко смахнул мои пакетики с дурью к себе в ладошку и широко улыбнулся подошедшей к нам официантке. Она принесла мне пиво. Вернула Гонзе его улыбку, заинтересованно посмотрела на меня. Пожелала приятного вечера и отошла. «Она на тебя глаз положила», – сказал Гонза. «Ты на вопрос ответь», – попросил я товарища. Мы сдвинули кружки и выпили по первому глотку пива, которое холодком ухнуло в пустой желудок и разлилось в нем приятной истомой. Гонза пододвинул мои пакетики с наркотой, которые я немедленно спрятал в карман. «Зовут твоего паучка Илли. Сидит он в Кокоду уже 5 лет», – глядя в сторону, сказал Гонза. «И негра этого толстого все знают. Только он тебе вряд ли напрямую травку отдавал. Наверняка только деньги забрал. Но это уловка для лохов. Посадить и его на раз можно». Я повернулся пивом. Откашлялся. Около столика появилась официантка с порцией моих крылышек. Похлопала меня по спине. Услужливо подала салфетку. Я пригляделся к ней. 35-40. Черненькая. Чуть полноватая. Симпатичное круглое лицо. «Спасибо», – сказал я ей. А когда она отошла, набросился на Гонзу. «Так что же вы не арестуете их? Если уже 5 лет все знаете. Я посторонний человек, зашел с улицы и купил кокаин». «Погоди, не спеши», – перебил меня Гонза. «И не ори так. Я всех этих дельцов знаю и сам их разрабатывал. Но арестовывать я их буду, когда придет команда сверху. Да и толку от этого ареста. Завтра на месте Илли будет сидеть другой албанец. Но надо же что-то делать», – сказал я. «Разработать всю цепочку, перекрыть каналы поставки». «Надо», – кивнул мне Гонза, – «и наверняка делают, и периодически кого-то сажают в тюрьму. Только не того, кого надо почему-то. Мелочь. Мне не докладывали, почему в ночном клубе Кокоду 5-й год подряд сидит Илли и барыжит наркотиками. Я рядовой сотрудник». Помолчали, заказали еще пиво. «А с этим мне что делать?» – спросил я, вытащив из кармана 2 пакетика. «В унитаз слей», – сказал Гонза, – «и больше не покупай никогда. Лучше бы ты на эти деньги пиво купил». И он, достав из кармана ручку и подвинув к себе салфетку, начал вычислять, сколько можно было бы купить кружек пива на потраченные мною деньги. А я вышел в туалет, где благополучно избавился от наркотиков и от выпитого пива. Вернулся. Гонза сидел, склонившись над исписанной салфеткой. «Математик, хватит считать чужие деньги», – окликнул я его. «Больше я такую дурость не сделаю». «Тут Катка тобой интересовалась», – оторвался от салфетки Гонза. «Интересовалась твоим семейным положением». «Какая Катка? И что ты ей сказал?» Усаживаясь за стол, спросил я. «Официантка, которой ты приглянулся», показав глазами куда-то мне за спину, сказал Гонза. «Катка ее зовут. Я ответил, что ты разведен. Ей кто-то сказал, что русские мужики в постели бесподобны». «У меня девушка есть», усмехнулся я. «Так что я не совсем холост». «А в постели ты как?» улыбнулся Гонза. «Я на этот вопрос не буду отвечать», – рассмеялся я. «А то ты завидовать будешь». «Ой-ой-ой», – скривился Гонза. «Супермен тут выискался. То-то от тебя уже 2-я жена сбегает. Видимо, от переизбытка этого самого». «Ну, ты знаешь, почему я развелся», – — сказал я. «Хватит подкалывать. Не в тему». «Хорошо. Извини. Не буду», — покаянно произнес Гонза. А потом вдруг крикнул куда-то мне за спину. «Ты ему тоже понравилась!» «Прекрати!» — зашипел я. «Напьется пиво и хулиганит. Мент еще называется». Гонза довольно заржал, видя мое смущение, но очень скоро успокоился. И еще раз посоветовал не лезть в это дело. Мы допили пиво, я доел крылышки, кивнул на прощание официантке Катке и отправился домой. Шел и думал о том, что я завтра встречу Злату и обниму ее, и что никакие мне другие женщины не нужны, пусть даже и моложе.